я вода. Мы с тобою навсегда, мы с тобою навсегда. Я небо, ты звезда. Мы с тобою навсегда, мы с тобою навсегда. Эй, если ты хочешь прямо в сердце, ты мои пустые герцы. Давай вместе интересней, никому я не скажу ни о чем, нет. Удержи, разжав мои руки, или просто раскрой мне объятия. Я знаю, растаю, я с тобой улетаю. И мы ливнем, и землю бить, но любовью согреты. И наша тайна там с ветром, и мы вместе летаем. Но время на месте, стой, я буду с тобой. Мы ветер, вода, мы как небо, земля, чтобы навсегда. Ты ветер, я вода, мы с тобою навсегда. Мы с тобою навсегда. Я небо, ты звезда, мы с тобою навсегда. Мы с тобою навсегда. Ты ветер, я вода, мы с тобою навсегда. Мы с тобою навсегда. Я небо, ты звезда, мы с тобою навсегда. Мы с тобою навсегда. Оставляй в старом все провалы, но станет горячо от лавы. Только вместе интересней, мы с тобой в ней до конца, как и прежде. Если ты дашь половину, ты хотела, чтоб было мило. Я знаю, растаю, я с тобой улетаю. И мы ливнем, и землю бить, но любовью согреты. И где случайно упали, там любовь догоняли. И звезды на небе свет, а я буду с тобой. Мы ветер, вода, мы как небо, земля, чтобы навсегда.